Глава 9. Когда покойную увезли, а из квартиры удалились сотрудники, честно и добросовестно выполнившие свои обязанности, воцарилась тишина. Оставшаяся небольшая группа людей сосредоточилась на кухне, где Гуров продолжил беседу с Жанной. «Расскажите о своей бабушке, о ее жизни. Возможно, вам известно, что пропало из квартиры?» «Да, известно», — опять занервничала Жанна и посмотрела Гурову прямо в глаза. Это было короткое мгновение, когда с Войцеховской впервые был установлен зрительный контакт. Потом вдруг молодая женщина быстро опустила глаза. Гуров наблюдал за всеми движениями Жанны. Она была сама не своя. С одной стороны, казалось бы, ее можно понять, ведь у нее умерла родственница, но с другой — поведение выдавало все больше и больше странностей. Лев Иванович, продолжая разговор, встал со стула и заходил по кухне. Тем временем он заметил одну очень важную вещь. Жанна сидела ровно и то и дело скручивала и раскручивала край скатерти, свисавшей со стола. Она скручивала край скатерти так плотно, что получалась трубочка. Эта трубочка что-то напоминала полковнику, но он никак не мог понять, что именно. Опять установилось молчание. Тогда Гуров подошел к окну и, стараясь разрядить обстановку, сказал: «Красиво тут у вас. И у бабули вашей тоже красиво. Любила она красоту, верно?» «Да, верно», — подхватила Жанна. «Она всегда любила все самое красивое и яркое. И я тоже люблю. Это у нас от прадеда. Он был замечательным человеком». «А не он ли нарисовал портрет вашей бабушки в молодости, тот, что висит в спальне?» «Да, он. А как вы догадались?» — воодушевилась Жанна. Гуров не ответил, но по его молчанию молодая женщина поняла, что сыщик многое знает наперед. Полковник смог расположить к себе Жанну, нашел тот самый ключик, и она наконец-то начала выдавать долгожданную информацию. «Прадед был ювелиром, но сначала он окончил художественную школу, иногда рисовал. Здесь, в квартире, есть несколько его картин, в том числе и портрет, который вы заметили. Бабушка на нем совсем молодая, ей всего лет 15-16. Николая Ароновича все уважали. Он прожил хорошую, долгую жизнь и умер в 93 года, в отличие от бабули». «А чем была плоха жизнь бабули?» «Нет, я не это хотела сказать. Просто вот как случилось, видите», — пояснила Жанна, имея в виду внезапную кончину Татьяны Николаевны. «А Николай Аронович, ваш прадед, был искусным мастером? Имел дело с драгоценными камнями?» Продвигая дальше беседу, спросил Гуров. «Ну, естественно. В его золотых руках побывали самые крупные самоцветы нашей страны. Он делал огранку лучших алмазов. Я уж не говорю о золоте и серебре». «А как попадали в его руки эти ценности? По каким таким каналам?» «Этого я точно не знаю. Вот только известно мне, что он настолько был хорош в своем деле, что его заказчики платили ему этими камнями, а теперь его работы в лапах убийцы». «Может быть, пройдем в спальню, где как раз и поработал этот негодяй?» «Как скажете». Жанна вновь переступила порог комнаты, в которой произошло убийство, и столкнулась глазами с огромным кровавым пятном на ковре. Гуров понимал, что снова может потерять контакт с молодой женщиной, и начал издалека. «Как же здесь много предметов искусства. Эти пейзажи, великолепный портрет, а потрясающий торшер с бархатным абажуром». Анна, услышав столь хвалебные оды в адрес интерьера, немного опешила, ведь совсем недавно из уст Гурова исходили сухие формулировки, картины и статуэтки описывались исключительно по количеству, а торшер был не потрясающим, а самым обыкновенным с текстильным, а не бархатным абажуром. «Да, вы правы. В этой квартире каждая вещица имеет свою историю. Взять хотя бы эту антикварную скульптуру павлина». Жанна плавно указала налево. Анна припомнила. «Ага. Она же, по словам полковника, скульптура металлическая в виде птицы». «Так-так, и что с ней?» — внимательно слушал Лев Иванович. «Это бронзовая скульптура-шкатулка. Ее прадед получил в награду за то, что правильно обработал один крупный алмаз, который в процессе огранки не раскололся на множество маленьких частей, как часто бывает, а потому камень не потерял свою стоимость. Павлин был очень дорог Николаю Ароновичу. Это японская вещица конца XVIII века. По всей вероятности, в те времена, когда прадеду подарили эту скульптуру, она не была столь ценной, как сейчас. В наше время антиквары гоняются за такими штуками. Или вот хотя бы взять эти многочисленные статуэтки на полках. Они стоят целое состояние, но все они были лишь памятными вещицами, подарками разных знаменитых людей нашего города из того прошлого поколения. Никто и не думал их выставлять на продажу. Тут Жанна перевела взгляд на открытый сейф и опять побледнела. «А что же украшения?» — продолжил Гуров, продвигая рассказ к самому интересному моменту. «Меня никогда не интересовали эти украшения, но бабушка их очень любила». Жанна резко отвернулась и села на пуф, где недавно вольготно располагался Кричко. На журнальном столике, стоящем рядом, были фотографии покойной в рамках, вчерашняя газета, чашка недопитого чая и салфетница в виде лебедя. Войцеховская взяла одну салфетку и по старой привычке, подмеченной Гуровым, начала скручивать ее в трубочку. Молодая женщина опять нервничала. Бабуля всегда старалась хорошо выглядеть. Каждый день начинался у нее с того, что она приводила себя в порядок, словно собиралась в театр или на выставку. Даже отправляясь на дачу, она пудрила себе щеки и лоб и красила губы красной помадой. Что уж говорить, и драгоценности всегда были на ней. «И вы можете описать все ее многочисленные бриллианты и алмазы?» «Конечно, даже показать некоторые смогу». «Это как?» «В наших семейных альбомах осталось много фотографий, где бабушка красуется в разных побрякушках. Большинство из них вы сможете рассмотреть там, на ней». Гуров заметил, с каким пренебрежением Жанна говорит о драгоценностях. Он не понимал, как человек одновременно может восторгаться работами прадеда и предметами антиквариата в квартире, и при этом с таким безразличием и даже брезгливостью говорить об украшениях бабушки. Что-то не клеилось у полковника, но чуйка работала, как всегда, отлично. «Вот и славно, что у нас будут фотографии. Значит, скоро встретимся с вами снова. А расскажите о последней встрече с вашей бабушкой. Может, она подозревала что-то, или в ее поведении вы заметили какие-то изменения? Давно вы видели Татьяну Николаевну?» Гуров старался узнать как можно больше информации. «Около недели назад была здесь. Ничего примечательного, обычная встреча. Выпили по чашке чая с тортом, поговорили о жизни, пригласили ее с Вадимом на нашу свадьбу, и все». «То есть вы были с кем-то?» «Да, Вадим, мой жених. Они были уже знакомы с бабулей. Он ей очень понравился. Она одобрила мой выбор и наш союз. Еще бы он ей не понравился. Красивый, стройный, обходительный и подает большие надежды как артист. У него очень тонкая душа, он такой ранимый». Романтично и даже с дрожью в голосе произнесла, очевидно, по уши влюбленная в жениха Жанна. Гуров, понимая, что молодая женщина раскрепостилась и теперь готова к любым вопросам, воспользовался этой возможностью. Причем задавал он их в разнобой, чтобы молодая особа не смогла предугадать ход дальнейших мыслей полковника. «Жанна, взгляните на комнату еще раз. Среди привычного порядка вещей нет ли того, что привлекает ваше внимание? Может быть, пропало еще что-то, кроме украшений из сейфа?» «Нет, вроде бы все на своих местах», — охватила взглядом помещение молодая женщина. «Вспомните, не заводила ли Татьяна Николаевна новых знакомств в последнее время и кто чаще всего бывал у нее в квартире?» «О новых знакомствах я не знаю, но вряд ли заводила, ведь ее маршрут в основном был до ближайшего магазина и на дачу, и в обоих случаях она передвигалась на такси, потому что болели ноги, а чаще всего у нее бывали соседки — Зинаида Филипповна из 38-й квартиры и Лидия Семеновна из 39-й. Лидия Семеновна частенько получала от бабушки презенты, она ее почему-то всегда жалела». «А что это были за подарки?» «Ерунда всякая. Что могут дарить друг другу пенсионерки? В основном из одежды и продуктов что-нибудь». «А не было ли зависти у Лидии Семеновны к убитой, как вы считаете?» «Вы что, подозреваете эту старушку?» «Ну, не знаю. Она мне, конечно, никогда не нравилась, но соседей не выбирают. Тем более это бабушкина подруга, а не моя. Мне всегда казалось, что она использует бабулю в своих корыстных целях, но я не придавала этому особого значения. У бабушки было достаточно средств, чтобы жить достойно самой и помогать окружающим». «А вам Татьяна Николаевна помогала?» «Мне? Я взрослый человек, в помощи не нуждаюсь». Опять опустила глаза Жанна, потянулась за новой салфеткой, и пальцы молодой женщины стали ее скручивать. «Стоп! Здесь, на журнальном столике, всегда стояла фарфоровая статуэтка Юдивь. Сейчас ее нет, пропала». «А что это за статуэтка? Как она выглядела, описать сможете?» «Конечно. А помните, в советское время очень были распространены репродукции Юдивь? Там изображена женщина с мечом, та самая Юдивь, которая сначала соблазнила, а потом убила мужчину, отсекла ему голову. Довольно страшная история и коварная женщина, хотя она и действовала из чувства мести во имя справедливости. Этот мужчина был полководцем, он уничтожил все посевы и мужское население, а женщина отомстила ему таким изощренным способом. Это библейский сюжет, между прочим. Так вот, статуэтка представляла собой женщину с мечом. Сама скульптура сделана из фарфора, а меч бронзовый. 18 век, тоже предмет старины и довольно ценный. А мне никогда не нравилась эта Юдивь. Всегда считала ее злом и просила бабушку убрать подальше, вынести из спальни. А какое основание было у статуэтки? Она была крупной, тяжелой, несмотря на то, что фигурка казалась воздушной. Все из-за основания, оно цилиндрической формы и очень массивное. Даже не знаю, с какого материала. «Как хорошо вы умеете описывать предметы!» — искренне удивился Гуров. «Просто эти предметы у меня перед глазами с самого детства, и историю появления каждой вещи мне рассказывали не единожды, тут даже двоечник запомнит». «Может, вы и этот предмет тоже узнаете?» — вспомнил Гуров о находке Анны и достал из чемодана упакованный в пакет камень. «О, откуда это у вас? Узнаю, конечно. Это рубин, весьма и весьма ценная вещица, потому что он очень крупный. Обычно считается, что рубины больших размеров, как правило, подделка. Но в данном случае прадед имел дело с великолепным камнем. Сейчас выращивают рубины искусственно, а тогда это был настоящий шедевр. Этот рубин был частью композиции, частью букета из камней в броши. Где теперь эта брошь?» — задумчиво сказала Жанна и загрустила. «Ведь это была семейная ценность, реликвия». «Спасибо вам большое, Жанна Валентиновна, вы очень помогли следствию. В целях скорейшего раскрытия жестокого убийства вашей бабушки прошу вас сохранять всю полученную информацию в тайне и в ближайшее время жду вас у себя в кабинете с фотографиями украденных драгоценностей. Если вдруг что-то вспомните, позвоните по этому номеру», — вручил полковник карточку с телефонным номером Жанне. «А как же квартира?» «Не беспокойтесь, все будет как в музее. Мы ее печатаем и оформим в качестве объекта охраны». Жанна последний раз осмотрела комнату, сунула в карман скрученные салфетки и ушла. В квартире остались трое — Гуров, Кричко и Анна. Воцарилась тишина. Думали об одном, но каждый по-своему. «Ну что, дамы и господа, каковы впечатления? Есть ли светлые мысли в ваших головах? В каком направлении будем двигаться?» — стал задавать вопросы Гуров. «У меня все смешалось. Мне нужно сделать паузу и хорошенько подумать», — призналась Аня. «Я тоже пас. Я всей информацией не владею. Это ты тут с аборигенами секретничал, а я, как ты выразился, в помойках копался», — припомнил Гурову Стас. «Ты что, шуток моих не научился понимать за наши 100 лет службы и дружбы? Стас, ты меня сегодня удивляешь. Не Аннушка ли часом на тебя так повлияла?» — подначал Лев Иванович, заметивший нескромные взгляды Кричко в сторону практикантки. «А ты, Аннушка, подливай, маслица, подливай. У моего сослуживца как раз напряженные отношения с женой. Не стена же она, в конце-то концов». Стас был смущен и даже не мог ничего сказать в ответ. Анна, как подобает холодной роковой женщине, ничуть не обиделась на этот выпад в ее сторону. Она привыкла быть центром внимания, и все, что касалось личной жизни, оставалось только ее территорией, что сочеталось с главным принципом «ваши симпатии есть ваши собственные проблемы». В планы Анны совершенно не входило крутить романы и кого-то уводить из семьи. Куда важнее для нее было узнать, кто убил старушку. Гуров, кстати, позицию практикантки понял сразу же, но подшучивать в этой плоскости над Стасом ему никто не запрещал. Выходя из дома, где произошло преступление, Лев Иванович вновь осмотрел территорию, строя свою, только ему известную версию событий. Все уже сидели в машине, как вдруг Гуров открыл багажник, взял пакет и поспешил к урне с мусором. Он опять решил, что нужно опустошить ее содержимое, что удивило всех присутствующих. «Лева, это уже прямо фетиш какой-то. Раньше не замечал у тебя такой любви к мусорным бакам», — выкрикнул Кричко в окно автомобиля. «Поехали уже, нас ждут великие дела!»